Невозможно было выделить в нем какие-то детали. Он выглядел пришельцем из других миров и мчался прямо навстречу Спенсеру. Тот совсем сбросил скорость. Шар переместился и разгорелся еще ярче. Внутренность машины залил синий мертвенный свет. Чтобы стать менее заметной целью, Спенсер свернул вправо и резко затормозил, повернувшись к неизвестному объекту спиной. Предмет ударился о кузов машины, но это был мягкий удар. Посыпались лучи сапфировых искр, и множество электрических дуг перекинулись на кузов и кабину. Спенсер оказался в сфере яркого синего огня. Послышались шипения и раскаты. Это была шаровая молния. Вовсе не сознательное существо, не внеземная сила, как он себе представлял. Молния не выслеживала его и не пыталась поймать в свои сети. Она просто была еще одной составляющей бури, такой же, как обычная молния, гром и дождь. Эксплорер был в безопасности. Как только шар разорвался над ним, его энергия начала рассасываться. Он трещал и шипел и быстро терял интенсивный цвет. Синева становилась все слабее, как бы размываясь. Сердце у Спенсера почему-то радостно билось, как будто он желал столкнуться с чем-то паранормальным, даже если бы это что-то оказалось враждебным ему. Он не хотел возвращаться к заурядной жизни без чудес. Обычная шаровая молния, хотя она случалась не так часто, все равно не могла оправдать его ожидания. После такого разочарования его пульс почти пришел в норму. Толчок. Машина наклонилась вперед. Последний разряд электричества ударил слева, промчался зигзагом по ветровому стеклу, и грязная жижа перелилась через капот машины. Когда в панике Спенсер старался отъехать подальше от синего огня, он повернул и проехал слишком далеко вправо, остановившись на самом краю непрочного берега реки. Мягкий влажный песок начал быстро осыпаться под колесами. У него опять сильно забилось сердце. Он уже позабыл о своем разочаровании. Он осторожно начал пятиться назад по рассыпавшемуся берегу бушующей реки. Отваливалась еще одна огромная глыба земли. Эксплорер сильнее наклонился вперед. Вода залила капот почти до стекла. Спенсер потерял хладнокровие и прибавил скорость. Машина отпрыгнула назад и вылетела из воды. Колеса глубоко бороздили мягкую влажную почву. Он двигался и двигался назад. Берег реки был слишком непрочным, чтобы выдержать резкое движение машины. Вращающиеся колеса разрушали зыбкую поверхность. Мотор рычал, колеса бестолку вращались в жидкой грязи. Эксплорер мягко скатился в воду. Он громко протестовал, как мастодонт, которого засосало в яму с варом. «Сучий сын!» Спенсер глубоко вдохнул и задержал дыхание, как будто он был мальчишкой, собиравшимся нырнуть в пруд. Машина боролась под водой. Она полностью погрузилась в нее. Рокки громко завыл. Его нервы больше не выдерживали страшных и непонятных звуков и тряски. Казалось, что Рокки оплакивает не только их настоящее положение, но и минувшие ужасы своей трудной и грустной жизни. Эксплорер вынырнул на поверхность, плывя как лодка по штормовому морю. Окна были закрыты, и холодная вода не могла ворваться внутрь, но мотор сразу заглох. Машину понесло вниз по течению. Ее мотало и вертело, но она держалась на воде выше, чем этого ожидал Спенсер. Вода билась на 4 или 6 дюймов ниже бокового окна. И сразу началась китайская пытка водой. Громкий стук дождя по крыше и шум мчащейся воды, сталкивающийся с эксплорером, плеск, влажные удары, хлопанье мучили его. Но неожиданно внимание Спенсера привлек новый ясный и хорошо слышный звук. Капала вода. Капала где-то рядом. Звук не заглушался металлом или стеклом. Спенсер, наверное, меньше бы испугался шипения гремучей змеи. Где-то вода проникала в машину. Дырочка была, видимо, небольшой. Это было маленькое отверстие, и вода капала, а не лилась потоком. Но с каждой каплей, которая проникает в машину, та все глубже погружается в воду, пока совсем не затонет. Тогда его понесет по ложу реки. Он перестанет быть поплавком, его станет швырять из стороны в сторону поток воды, машина помнется, и стекла разлетятся на мелкие кусочки. Обе передние двери были в порядке, там не протекало. Пока машину несло водой, Спенсер обернулся на сиденье, прижатый к спинке поясом безопасности. Он посмотрел, что делается в багажнике. Все окна были целые. В тех местах, где располагались хвостовые огни, не текло. Заднее сиденье было свернуто, и он не мог заглянуть на пол под ним, но ему казалось, что вода не могла поступать в машину и через задние двери. Когда он развернулся вперед, его ноги попали в лужу. Рокки завыл, и Спенсер сказал ему: «Все нормально». «Не пугай собаку, не ври ей, но и не пугай». «А печка?» Мотор заглох, но печка еще работала. Вода заливалась в машину через нижнее вентиляционное отверстие. Спенсер выключил печку, и капанье прекратилось. Когда машина накренилась, огни фар осветили набухшее небо и отразились в пугающих потоках дождя. Машину начало бросать из стороны в сторону, и свет фар дико заплясал по сторонам. Казалось, что его лучи все больше подрывали берега русла реки. Глыбы земли одна за другой срывались в грязный поток, вода пенилась. Спенсер выключил фары, и серый мир стал более спокойным. Дворники работали на батареях. Спенсер не стал их выключать. Ему нужно было видеть, что творилось снаружи. Ему было бы гораздо легче, если бы он, как Рокки, наклонил голову и, закрыв глаза, ждал, как распорядится с ним судьба. Может, он так бы и сделал неделю назад. Теперь он старался что-то разглядеть в кромешной тьме. Руки его покоились на бесполезном сейчас рулевом колесе. Спенсера пронзило жгучее желание выстоять, выжить. До тех пор, пока он не входил в красную дверь, он уже ничего не ждал от жизни. Ему хотелось сохранить достоинство и умереть, не испытав стыда. Мимо машины проносились потемневшие куски деревьев, колючие стволы вырванных кактусов, массы спутанной травы, похожей на светлые волосы утонувшей женщины. Все это неслось мимо эксплорера, ударяясь в него и царапая его поверхность. Состояние Спенсера соответствовало окружавшему его хаосу природы. Ему казалось, что он сам, подобно разным предметам, мчавшимся мимо него, уже путешествует целую вечность. Но он пока еще оставался жив. Вода резко падала с высоты примерно 10 или 12 футов, и машина проскочила гремящий водопад, как на воздушных крыльях, слегка наклонившись вперед. Она нырнула в темную кипящую воду. Сначала Спенсера кинула вперед, а потом его силой рванули назад ремни безопасности. Его голова слетела с подголовника. Эксплорер не дошел до дна, снова вырвался на поверхность и поплыл дальше. Рокки все еще находился на пассажирском сиденье. Он весь скорчился и выглядел ужасно жалким, вцепившись когтями в обивку. Спенсер тихонько погладил и сжал шею собаки. Рокки не поднял головы, но повернулся к хозяину. Он посмотрел на него из-под нависших бровей —